Ломоносов попадает совершенно в новую среду, которая, однако, не особенно благоприятно могла действовать на его развитие, в Петербургскую академию. Здесь студентом он был всего 7 месяцев. В 1736 году президент академии барон Корф по совету саксонского Берграта Генкеля послал 3 русских студентов, в том числе Ломоносова, на казенный счет за границу в Марбургский университет. Светилом этого университета был в то время знаменитый математик и философ Вольф, идол всей молодежи, главнейший в нынешнем веке автор, как называл его Ломоносов. Этот-то Вольф имел самое важное влияние на Ломоносова. Знаменитый математик, физик и философ, человек, искренно всей душой преданной науке, не мог, конечно, не удовлетворить в большей степени, нежели профессора Петербургской и Московской академии, стремлением Ломоносова к знанию. Не мог не развить страсти к исследованиям и в Ломоносове, в котором и без того было ее достаточно. Нисколько не удивительно, что даровитый ученик занимался, как отзывается сам Вольф, в донесении академии с изумительной любовью и основательностью. Главная заслуга Вольфа в философии та, что он истолковал мысли Лейбница и дал им вид строгой системы. Методы его, названные по ее строгости математической, состоит в последовательном объяснении каждого слова. Твердо держась однажды данного определения, он ни одного положения не оставляет без доказательства, и все теоремы представляет в связи, выводя одну из другой. Философские сочинения Вольфа состоят из ряда теорем или силлогизмов с 2 посылками и заключением, причем каждое заключение – становится посылкой в новом силлогизме. Эта строгая последовательность и метода Вольфа не могла не быть усвоенную его учеником. Она сгладила порывы живости и приучила к системе его увлекающиеся мышления, хотя нужно сказать, что живой и впечатлительный ум Ломоносова никак не мог сжиться со строгостью методы, и в его ученых произведениях все-таки часто встречаются множество поэтических отступлений, особенно когда дело идет о могуществе науки. Гораздо более влияние Вольфа мы видим в миросозерцании Ломоносова, а потому здесь следует изложить воззрение Вольфа на космос.